«Воин растет», — одобрительно кивнул Виталик. «Ну, здравия желаю». «Не до здравиц сейчас», — оборвала его Василиса. «Что там снаружи творится? Не знаешь, что за маг на Великореченск напал?» «При чем-то это магия?» — сердито оборвал жену Гордон. «Это обычное нападение. Я только что слышал выстрел. Мне не отсиживаться за твоей юбкой надо, а?» «А это я стрелял», — поспешил успокоить державного Виталик. «Чтоб панику во дворце остановить. Не волнуйтесь, стрелял деликатно в потолок, чтобы никого не задеть ненароком». «И как, остановил?» — заинтересовался Гордон. «Остановил. Правда, одному боярину пришлось челюсть свернуть, а другого в темницу упечь». «Ну ты крут!» — хмыкнул царь. «Ничего, им полезно. Зато теперь в палатах царских полный порядок. Все стрельцы стоят по своим местам и честно бдят. Я им для профилактики небольшую взбучку устроил. Думаю, теперь они ни одного лиходея во двор не пропустят». «А лиходеи были?» — требовательно спросил Гордон. «Нет», — отрицательно мотнул головой Виталик. «Дурь была. Магическая дурь от моих новых подданных. Но мы с Янкой с этой дурью уже разобрались. Для нас это так, мелочь». «Ничего себе мелочь!» — передернула плечиками Василиса. «Такая магия пошла, что у меня волосы на голове дыбом встали. Едва успела защитный блок поставить, да мужа с детьми сюда притащить». «А почему именно сюда?» — не удержался от вопроса Виталик. «Ой, извините, кажется, вопрос некорректный, не по чину». «Да все нормально», — успокоила его Василиса. «Тебе, сплетник, верю. Я на этот кабинет сразу после свадьбы очень сильное заклинание навела. Все боялась покушения на своего благоверного». Сердито покосилась царица на Гордона. «Так что магически это место лучше всех защищено». «Ну, можете свои блоки убирать», — беспечно махнул рукой Виталик. «Как говорится, в Багдаде все спокойно». «А при чем тут Багдад?» — опешил царь. «Да ни при чем, это так, фигура речи. В Великореченске, говорю, полный порядок». «А что-то ты там насчет своих подданных говорил?» — в упор посмотрела на царского сплетника Василиса. «Моим троллям кто-то одного купчишку по имени Никвас заказал. Вот они и приперлись сюда со своим шаманом голову ему отрывать». «Тьфу, ну да чего же просто!» — откровенно расстроилась Василиса. «Троллью магию развеять — это ж пара пустяков. Но такая мощь сонного заклятия от обычного шамана!» «Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Янка на этом деле тоже погорела». «Где сейчас этот шаман?» — требовательно спросила царица. «Надо выяснить, что это за самородок в твоих землях объявился». «На подворье Янки-вдовицы», — с тяжким вздохом ответил сплетник. «И ты ее с таким крутым магом оставил одну?» — побагровил Гордон. «Что он там делает?» «Ну, как вам сказать?» — замялся царский сплетник. «Как есть, так и говори», — нахмурилась царица. «Спит», — лаконично ответил Виталик. «Что?» — ахнула Василиса. «Спит», — повторил сплетник. «По крайней мере, когда я уходил сюда, он еще спал». «Так он же сам сонное заклятие насылал!» — негодующе воскликнула царица. «А вот, наверное, и перестарался, наверное», — невинным голосом ответил юноша. «Что-то ты финтишь, сплетник!» Зеленые глаза царицы сверлили Виталика. На мага, творящего заклинания, собственные заклятия не действуют. Ну, это уж я не знаю, что там на них действует, а что нет, — заверял парень. Я в этих делах полный лох. Ой, что-то мне говорит, что без тебя тут не обошлось, — вкратчиво сказала Василиса. — Не, — испугался Виталик, — да я тут вообще не при делах. — Точно? — требовательно спросила Василиса. — Точно. Ежели кто и виноват, то это Васька с жучком, — заверил царицу сплетник. — Они вокруг этих троллей козлами прыгали, пока их шаман заклинания творил. Пушистых обормотов парень подставлял смело, так как был уверен на все 100, что Янка их в обиду ни за что не даст, в случае чего сама накажет. — А ты нет, — недоверчиво хмыкнула Василиса. — Ты там, случаем, рядом с этим шаманом тоже, козликом, не скакал? — Обижаешь, царица-матушка, я не скакал. Я очень культурно плясал. С тяжким вздохом признался царский сплетник. — Не больше ничего? — продолжала допытываться царица. — Ну... В бубен этого придурка пару раз стукнул, — пожал плечами сплетник. — Так что с того? Васька с жучком все равно выше меня прыгали. — Господи, и как тебе Янка еще терпит? — искренне изумилась Василиса. — Хм, терпит. Да если б не моя сноровка, она об меня уже все ухваты обломала бы. Царица невольно рассмеялась. «Вообще-то я с царем-батюшкой поговорить пришел», — насупился Виталик. «Ну и заодно убедиться, что у вас здесь все в порядке». «О чем?» — насторожилась Василиса. «Да кое-какие моменты обсудить с ним хочу», — замялся царский сплетник. Царица заметила, как у Виталика непроизвольно сжались кулаки. «Говорил тебе, допрыгаешься!» — сердито шикнула она на Гордона. «Нет, сплетник, ты уж извини, но я на вашей беседе поприсутствую. Жди здесь. Я только детей нянькам сдам и в порядок себя приведу. Но чего сидишь?» Опять обратилась она к мужу. «Пошли. Тебе тоже не помешает хотя бы корону на себя надеть». Василиса взмахом руки убрала защитный колдовской туман, подхватила на руки Никиту. — Нет, государиня, — решительно мотнул головой Виталий, — теперь ты меня извини, но в твоем присутствии у нас с царем-батюшкой разговор не получится. — Вот даже как! — царица внимательно посмотрела в глаза сплетника, задумчиво пожевала губами. «А и поговорить с ним, касатик!» Внезапно решилась она. «Может, и впрямь, какой толк из этого выйдет?» Василиса поставила обратно на пол малыша, осторожно взяла из рук мужа дочку. «Сейчас мы в горницу пойдем, Аленку спать укладывать», — сказала она сыну. «А ты нас по дороге защищай». Царевич расцвел и, грозно размахивая своим деревянным мечом, козленком запрыгал около матери, высматривая, не запутался ли в подоле ее халата неведомый враг. «Ну, и о чем ты со мной хотел поговорить?» — настороженно спросил Гордон, как только за ними закрылась дверь. «У меня много накопилось к тебе вопросов, царь-батюшка», — нахмурился Виталик, без приглашения подсаживаясь к столу. «Ну, излагай, чего кота за хвост тянешь?» Немножко нервничая, сердито буркнул царь. «Гложет меня в последнее время смутное сомнение», — мрачно сказал сплетник. «А дон ли это пресловутый на крышу терема Янки-вдовицы рыбку тухлую подкинул, да надпись угрожающую намалевал. Помнится, говорил ты мне как-то, что науки заморские изучал. Да и не где-нибудь, а в самой Сицилии. «Обалдел!» — разъярился Гордон. «Да чтоб я, да на свою племяшку!» «Вообще-то угрозы в мой адрес шли», — перебил царя Виталик. «Да я в этой Сицилии так, проездом был, чисто для ознакомления». В голосе Гордона звучало такое праведное возмущение, что юноша засомневался. «Опять же, сплетник, думай своей головой. Стал бы я тебе должности такие доверять, да подарки такие дарить, ежели бы и погубить собрался. Да мне только малюте глазом моргнуть, и он на тебя вмиг испанские сапожки наденет. Всю завражную низменность тебе от щедрот своей души презентовал». «И меня в ней тут же чуть было тролли не замочили», — кивнул сплетник. «Так я ж тебе сказал, чтоб ты в их земли не совался, пока порядок в тех краях не наведешь». «Можно подумать, они из своих пещер засеченного кряжа носа не кажут», — нагрызнулся Виталик. «Да их целая толпа клубилась около чертовой мельницы». «Так вот, куда тебя из тюряги-то занесла?» — хмыкнул царь. «Свежим воздухом решил подышать». «Ты мне зубы-то не заговаривай. Я вот сейчас вспоминаю все, что со мной произошло с того момента, как мы с тобой в первый раз встретились, и ужасаюсь. Да что там ужасаюсь? У меня просто волосы дыбом встают». «И что ж такого страшного случилось?» — фыркнул царь.